Добрый вечер, в эфире радио «Эхо Москвы», программа «48 минут». Теперь ее веду я, Алексей Соломин. Алексею Нарышкину передаем большой привет. Да, большой привет. Это первая программа в отсутствии Нарышкина. И я вот... Михаил Гусман, спешл гест. Это я, добрый вечер. Первый заместитель генерального директора ТАСС. Смотрю на Соломина, ничего общего нет с Нарышкиным. Тот брюнет, этот блондин, тот худой, этот пухлый. Ну, в общем, знаете, я думаю, что оно будет привыкать к Соломину. Вот я начинаю к нему медленно привыкать. Спасибо большое. У нас с вами долгий путь. Я надеюсь, не закроет передачу дай завтра Бог, же. Дай Бог. И сегодня, тем более, мы будем удивлять общественность очень интересной фигурой, имя которого, правда, наверное, ничего не скажет нам нашим слушателям, если употреблять ее без названия без должности. Да. Его зовут Тедрос Адханом или Аданом Гебрейесус. Кажется, вчера, когда я говорил продюсерам это имя, они предположили, что это грек. Но это не грек. Он совсем, он, точнее, даже совсем не грек. Он близко не грек. Он чистый эфиоп. Чистый эфиоп. Но почему мы сделали его лидером? Что это за мировой лидер, Михаил Соломонович? Ну, смотрите. Честно говоря, не стал бы назвать мировым лидером, по совести говоря. Друг мой Соломин, ты идешь неверным путем на Рышкина, сразу присваиваешь титулы этими людьми, пока еще не заслуженные. Он руководитель действительно очень авторитетный, очень важный, а ныне сверхактуальной организации международной, которая называется Всемирная организация здравоохранения, которую называют аббревиатурой ВОЗ. Это и почему мы вместе с моим другом и соратником Алексеем Нарышкиным и в сотрудничестве с нашим общим другом, соратником и выдающимся деятелем международного движение борьбы со всякими эпидемиями Алексеем Венедиктовым решили делать о нем передачу, потому что, ну, понятно, сегодня весь мир, это не привлечение, напуган вот этой самым непонятным коронарным вирусом. Много слухов, много сплетен, много домыслов. Вот у нас, допустим, если взять, допустим, даже наше информационное агентство ТАСС, государственное информационное агентство, мы стараемся, поверьте, всеми силами, я сейчас говорю от чистого сердца, избежать любых неточностей, любых ошибок в наших информационных сообщениях. И то такой вал разнообразный, разноречивый, противоречивый подчас друг другу информации по поводу этого коронарного вируса, как он распространяется, и даже вокруг ситуации в России. Хотя мы слышим выступления и руководителей страны, и создан штаб, и все мы этому, как говорится, внимаем, но сегодняшнее сообщение Министерства здравоохранения России о том, что Россия готовится и должна быть готова к масштабному расширению этой болезни, а это, в общем-то, на медицинском языке называется пандемией, то есть массовой эпидемией, это все, конечно, не внушает оптимизм. И главным международным институтом, главной организацией всемирной, собственно, для этого созданной в свое время по борьбе с распространением эпидемических и массовых эпидемических заболеваний, является Всемирная организация здравоохранения. И наш сегодняшний герой, вот этот Тедрос Аданом Гебрейесус, он сам, но мы еще о его биографии, конечно, поговорим. Подождите, перед тем, как мы перейдем к нему, раз уж мы сегодня решили быть предельно точными и аккуратными. Это наша, кстати, вот, когда мы говорим о таких вещах, как вот сегодня обсуждаем, мы должны, называется, надеть самим себе на шею удавку и категорически избегать любых непроверенной информации. Поэтому позвольте, я вас сразу исправлю. Давай. Не коронарный, конечно, вирус, а коронавирус. Коронавирус, да. Коронарный – это про систему кровообращения. Да, недостаточно, да, конечно. Да. Коронавирус. А корона, кстати, я с удивлением узнал, что это от слова «корона», действительно. Это молекула, из-за... Острая коронарная недостаточность – это сердечное заболевание, наиболее часто встречающееся. Я, поскольку это практически оправдание, я перед нашими радиослушателями, поскольку у меня папа был врач-терапевт, и все время на слуху было – острая коронарная недостаточность. Коронарная недостаточность. Поэтому, конечно, коронавирус... Ну, многие путают просто... Нет, не путают, я просто механически оговорился. Это так. Так вот, Тедрос Аданом Гебрейсус взошел на эту должность совсем недавно. Он вспомнил на свою посту. Ну, 17-й год. Смотрите, даже 3 года будет. Те глобальные вызовы, с которыми ВОЗ в последнее время боролась, ну, самый, наверное, известный из них это птичий грипп, атипичная пневмония, свиной грипп. Мы сейчас давай по ВОЗ немножко поговорим, потому что ВОЗ... Это было до него, просто я хотел сказать. Да. Нет, ну, например, ВОЗ, например, справилась, как вот считается, что именно ВОЗ, благодаря деятельности ВОЗ, удалось справиться с такой страшной болезнью, как ОСПА. Кстати, нам об этом Геннадий Онищенко во второй части программы расскажет. Ну, я буду очень рад его послушать, потому что я считаю Геннадий Григорьевич Онищенко действительно очень крупным специалистом и знатоком, и он все-таки многие годы возглавлял российскую службу санитарно-эпидемиологическую. И я думаю, что ему есть что сказать. Но вот когда этого самого нашего героя Тедроса Адхана Гебрейесуса избрали 24 мая 2017 года новым генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, он, в общем-то, человек, как я бы сказал, с такой, ну, мощной профессиональной биографией, потому что, ну, скажем так, он работал на самых разных должностях в системе здравоохранения у себя в Эфиопии и успешно работал, и все это, ну, как бы, сказать, привело к той должности, которую он в итоге занял. Он занимался инфекционными болезнями и славу свою получил во многом благодаря исследованиям, связанным с борьбой с малярией, что для Эфиопии очень большая проблема. Да, конечно, и остается вообще проблемой, но, слава богу, уже не такой, какой была. Надо сказать, что ВОЗ был создан, как большинство, подавляющее большинство международных институтов и организаций сразу после войны или вскоре после войны. А в данном случае речь идет о 7 апреля 1948 года, когда, собственно говоря, и была эта организация создана. Это связано с тем, что была создана Организация Объединенных Наций. Она пришла этого, на смену. Которая, кстати говоря, в этом году тоже 75 лет. Да, но это часть Организации Объединенных Наций, собственно, ВОЗ. А до этого была Лига Наций, это, и там тоже была Организация здравоохранения. Институт, не часть организации, там... Тут есть некоторое деление, но она не принципиально для нашего радиослушателя. Да, но это, конечно, она не входит непосредственно как ВОН, но это институт ООН, так сказать, да. ВОНский институт. Надо сказать, что до него разные люди эту организацию возглавляли. Первым генеральным директором ВОЗ был канадец, потом бразилец, датчанин, японец, норвежка, южнокореец, швед. А вот непосредственно перед нашим героем 10 лет ВОЗ возглавляла представительница Китая, которую звали Маргарет Чан. Она из Гонконга, кстати, здесь, наверное, это важно тоже отметить. Ну да, но все-таки... Все-таки Китай. Формально, да, формально мы говорим о Китае. Но она всегда... Вот. Но еще одну деталь сразу хочу сказать, что Тедрос Гебрейесус был избран на пост генерального директора на Генеральной Ассамблее ВОЗ. И как раз председателем Генеральной Ассамблеи в 2017 году была Вероника Скворцова, совершенно верно, с которой формально и подписала контракт Генеральной Ассамблеи ВОЗ с, так сказать, нашим нынешним героем на работу его с 17 по 22 год. А вот этот период, кстати, он потом сможет еще раз претендовать. Во всяком случае, Маргарет Чан, она была два срока. Это разрешает 2 года по уставу. Да, она была 2 срока, и поэтому 10 лет охватывает период ее руководства. Но я предлагаю послушать фрагмент речи победной Тедроса Гебрейесуса на как раз той самой ассамблее ВОЗ, где он был избран. И вот с какой интересной мыслью он там выступил. Я никогда столько не путешествовал. Одну вещь я хотел бы подчеркнуть. Наш мир так красив, так красив, даже больше. Поверьте мне, речь не о географии, не о горах, не о реках, хотя это тоже очень красиво. Красота начинается с людей. Красивые люди. Я видел эту красоту. Я видел, что мы можем работать вместе, несмотря на наши различия. Мы можем продвинуться в этом. Мы должны уважать разницу в нас. Уважение этой разницы — не противопоставление наших интересов с чужими. Пойдите куда угодно. Никто не хочет, чтобы им указывали, что им делать. Они могут выслушать совет, но не потерпят, чтобы им диктовали, как поступать. Прежде всего, они хотят, чтобы их услышали. И вот, что я обещаю вам и всему миру. Прежде всего, я намерен слушать. Вот мы только что послушали речь Тедроса Аданама или Адана Гебрейесуса, который, мне кажется, в каком-то смысле упреждает или пытается ответить на ту критику, во многом конспирологическую, которая развивается вокруг многих международных институтов, не только ВОЗ, о том, что это мировое правительство, о том, что нам оно указывает, как жить, что делать, и все ради своих интересов. Во-первых, я сейчас с тобой согласен, что это было упреждающее заявление, но все-таки он же как опытный человек, и он многие годы сотрудничал с ВОЗ, он прекрасно знает, на чем основана вот эта многолетняя критика. Ведь ВОЗ, мы можем об этом сейчас немножко поговорить, но за время существования упрекали что-то не в сговоре, там, то их упрекали в сговоре с крупнейшими фармацевтическими корпорациями. Вот. То, понимаешь, это... И сейчас говорят в контексте распространения коронавируса, что сейчас для фармкомпаний наступила золотая эра. Ну, сколько лет, не знаю, 10 лет тому назад приблизительно. Да, где-то так. Я находился в Женеве, где проходила какая-то всемирная медицинская, сказать, ассамблея, где было несколько, чуть не тысяч участников, огромная была, как раз антивоз, которая была, так сказать, посвящена борьбе со СПИДом или там, с ВИЧ-инфекцией, где там звучали голоса, что что-то не ВОЗ что-то не мешает выработке такой радикальной радикальных медицинских препаратов в борьбе с ВИЧ-инфекцией. То есть ВОЗ все время находится в зоне критики. При этом... И с той, и с другой стороны. Да, но при этом, конечно, нельзя не отдать должное, что у этого Всемирного института огромные заслуги перед человечеством. Потому что надо понимать, что ВОЗ – это организация, ну, как бы, хоть и создана была в 1947 году, но она, что называется, не создана была, из воздуха. Есть ее длинная предыстория. Она еще в 19 веке были созданы международные институты, конечно, значительно меньшие по размерам, по составу участников, там всего было там полтора десятка участников, которые как раз занимались выработкой совместных действий против серьезных заболеваний. Прежде всего, эпидемиологических. Прежде всего, конечно. Потому что без объединения международных... Вот смотри, сейчас мы как раз придем к нынешней ситуации. Вот в ВОЗе сейчас 194 страны. 194 – это практически весь мир, да? Так вот, без объединенных усилий вот сейчас против коронавируса, который начал гулять по планете и завоевывать все больше и больше плацдармы, имеющие, ну, скажем так, если не сказать трагические, то драматически несущие опасности для людей, если не будет объединенных усилий, объединенного сотрудничества, объединенного поиска антивирусных препаратов и прочее, то человечеству грозят немалые беды. Поэтому только международное сотрудничество, только, поиск взаимных решений, в том числе и создание санитарных кордонов, много чего. Должны какие-то, понимаешь, там же вот в нынешней борьбе с этим коронавирусом нарушаются какие-то международные соглашения. Там, кроме того, там люди там планировали какие-то свои поездки, там оплатили поездки, сейчас не могут поехать, будут им возвращены деньги, не будут возвращены. То есть масса вещей, в том числе связанных с правами человека и прочее. И кстати сказать, вот наш друг, генеральный директор ВОЗ, Тедрос Аданом Гебрейесус, он вот буквально вчера выступил с тем, что, ну, как бы пытался смягчить ситуацию. что, ну, не то, что там совсем уж не надо бояться, но не надо, так сказать, так уж тотально мешать людям путешествовать, не надо принимать такие тотально ограничительные меры в торговле и прочее. Это все говорит о том, что ну, ВОЗ осознает вечно проблемы, но в то же ВОЗ не хочет, и их тоже можно понять, подход тоже понятный, чтобы это превратилось в такую, я бы сказал, глобальную панику, или еще хуже, в глобальную истерию, которую потом, все-таки, я уверен, пройдет какое-то количество времени. Будет понятно и доказана природа этого вируса. Сейчас много слухов, спекуляций. И вот мы с тобой разговариваем на тему до эфира, можем поговорить после эфира, но, например, в эфире я не готов спекулировать на эту тему, на даже тему... обсуждая то, о чем мы говорили того, до того, как в эту студию. Только потому, чтобы не возбуждать наших слушателей на ненужные, так сказать, непроверенные реакции. Ну, мы не будем это обсуждать, просто слушатели сами читали и слышали, знают, что много слухов ходит по поводу того, что это могло быть частью программы по созданию генетического оружия. Ну, давай так, прежде всего... Поскольку поражены у нас только представители, сейчас, во всяком случае, нет, смотри, представители монголы. Что можем сейчас говорить, да, говорить только о фактах. Да, я согласен с вами. Факт следующий, что пока все больше и больше свидетельств, что это пока. Все больше и больше свидетельств того, что это все-таки синтетический вирус, а не природный. Но не доказано. Да, поэтому свидетельство, некоторые ученые к этому все больше склоняются, и все это могут прочитать. Второе, то, что ты сказал, уже более серьезная вещь, что это может как-то связано с какими-то военными наработками. Ну, я давай так, чтобы смягчить твой тезис, я так сформулирую, что практически очень многие наработки в области современной биологии и других, они пограничны. Двойного назначения. Ну, потенциально. Понимаешь, потенциально они всегда могут иметь такую опасность. Или иметь такую возможность, точнее. Поэтому, что я могу тебе сказать? Давай все-таки дождемся научных ответов на это все. Но факт за фактом, опасность не стала меньше. Минздрав наш российский не зря предупредил о возможности масштабного распространения. Честно говоря, вот наше агентство ТАСС сегодня утром это выпустило сообщение, естественно, молнией. А это было как раз в тот момент, когда проходила летучка. Ну, ежедневная летучка. Вот сидят ведущие руководители ТАССовских редакций, подразделений. И мы сразу, так сказать, разговор пошел вокруг этого. Потому что, понимаешь, сейчас очень важно, что... Разговор в редакции или где? А? Разговор в редакции? Нет, летучка редакционная. А у нас на стене... Да. Идет все время телевизор с бегущей строкой ленты наши. Да. То есть мы одновременно ведем собственную летучку и видим, что происходит у нас, что называется, на ленте. Да. И когда мы это все увидели, что выпуск работает в любом случае круглосуточно, да, то мы, естественно, отреагировали в том плане, что, с одной стороны, конечно, мы должны все готовиться, как Минздрав рекомендует и предупреждает, нон-стоп работает штаб, как во главе с вице-премьером Голиковой, насколько я понимаю, и так далее, и так далее. Идет разъяснительная работа, но если все не хотят, и я думаю, что это еще больше опасность, если эти страхи приобретут какой-то такой, ну, скажем так... Неконтролируемый характер. Истерический характер, понимаешь? Вот я хочу снова обратиться к самому... Вот, например, вот мой товарищ сегодня поехал встречать жену в аэропорт. И говорит, что делать, а что такое? Вот у нее, так сказать, позавчера в стране, где, я специально не говорю страну, чтобы ты поймешь, что это речь, где она простудилась, у нее поднялась температура, вот сейчас она будет выходить из самолета, увидеть температуру и отправить ее на карантин там. Я говорю, а откуда она летит? Она говорит, из Нью-Йорка. То есть, понимаешь, что есть уже такие опасения, что где бы человек там не простудился, в какой стране мира, и если зафиксируешь, что у него там при выходе из самолета температура повышенная, то он может оказаться, не знаю, на 40 дней в карантине. Потому что сейчас сезон гриппа и ОРВИ. Ну, обычно. Все правильно. Нет, это, кстати сказать, то, о чем говорит всегда Геннадий Григорьевич Онищенко. Что мы обычный грипп, которого люди мрут в гораздо большем количестве, чем ныне от этого самой коронавируса, но мы его как-то считаем как бы в порядке вещей. Ну, смотрите, я хотел обратиться снова к Тедросу Адану. Обратись. Адану Гебрейесусу. Давай. Как он комментировал сообщение о коронавирусе и в чем действительно забота на самом деле сейчас ВОЗ? Маленький спойлер. Давай. Они уверены, что Китай с этой проблемой справится. Они не беспокоятся о том, что эта болезнь как-то станет неизлечимой. Они беспокоятся о тех странах, в которых с этой болезнью будет бороться труднее, потому что уровень медицины в этих странах очень плохой. Давайте послушаем. Давай. Я хотел бы заявить о чрезвычайной ситуации, требующей всеобщего общественного внимания к новому коронавирусу. Главная причина этого не в том, что происходит в Китае, а в том, что происходит в других странах. Наша главная забота — не дать вирусу распространиться в те страны, где более слабые системы здравоохранения, которые менее других готовы иметь дело с этой болезнью. Эта декларация не заявление о недоверии Китая. Напротив, ВОЗ продолжает с уверенностью относиться к возможности Китая контролировать эпидемию. Я повторю, я хочу быть ясно понятым. Это заявление не проявление недоверия Китаю. Напротив, ВОЗ продолжает с уверенностью относиться к возможности Китая контролировать эпидемию. Как вы знаете, я был в Китае пару дней назад, где встречался с главой КНР Си Цзиньпинем. Я остался в абсолютной уверенности в приверженности Китая тому, чтобы быть прозрачными и защищать население мира. Жителям Китая и всем тем, кто пострадал от этой болезни за пределами страны, мы хотим сообщить: весь мир с вами. Мы работаем усиленно с национальными и наднациональными органами, чтобы взять под полный контроль эту болезнь настолько быстро, насколько это возможно. As possible. Это Тедрос Аден Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ, уже на своей должности уже откомментировал на самом деле вот эту чрезвычайную ситуацию с коронавирусом, о том, как ВОЗ к ней на самом деле относится. И вот они говорят, что Китай достаточно прозрачный, и он уверен в том, что китайское руководство намерено, готово сотрудничать с международными организациями, с ВОЗ в том числе. Да, но вот смотри, вот я только что говорил о том, что мы, вот, то есть наши ленте ТАСС, придем сообщение, вот у нас сегодня было два противоречивых сообщения, и это нас всех огорчило. Потому что, с одной стороны, мы передали сообщение о том, что Китай не передал образцы вируса, а с другой стороны, у нас было сообщение из других источников, что передал. Угу. Потому что ведь в чем сейчас задача всех фармакологов, эпидемиологов, всех специалистов? Выявить. Конечно, выявить природу, возможные дополнительные опасности. Да хотя бы понять, что это именно. И на базе этих знаний создать антивирус. Угу. Да, на это должно уйти какое-то время, но хотя бы человечество будет, что называется, ограждено от таких опасностей. Мы сейчас делаем перерыв для новостей и рекламы. Я напомню, что в студии радио «Эхо Москвы», YouTube-канал «Эхо Москвы», Яндекс.Эфира, программа «48 минут». Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, Алексей Соломин, ведущий теперь постоянный этой программы. Никуда не уходите, мы вернемся через несколько минут. 48 минут. Продолжаем программу «48 минут». Я напомню, вы слушаете радио «Эхо Москвы», смотрите YouTube-канал «Эхо Москвы» или Яндекс.Эфир. Меня зовут Алексей Соломин, и вместе со мной первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман. Еще раз здравствуйте. Мы сегодня говорим о генеральном директоре ВОЗ Тедросе Адане Гебрейесусе. Да, он эфиопского происхождения, мы уже сказали, бывший министр здравоохранения Эфиопии, очень опытный специалист. С 2017 мая он возглавляет эту организацию. И еще раз в двух словах мне хочется сказать, если просто для понимания, что из себя представляет Всемирная организация здравоохранения, она ведет свою такую, скажем так, историю. Вот я уже сказал в первой части нашей программы, с середины 19 века, когда в Париже прошла, это 1851 год, первая международная санитарная конференция. И тогда в ней участвовало 12 государств всего, включая Российскую империю. Затем прошло полвека, и в 1907 году в также в Париже было основано общественное бюро гигиены в Европе, которое, собственно, было в какой-то степени уже первой такой европейской организацией по борьбе с эпидемиями. Название хорошее. Да. Потом, ты правильно сказал... Собственно, я, извините, вас прерву. Да. В названии-то много характеризует задачи организации. Да. Дело в том, что элементарная гигиена, это действительно была одна из задач международной организации, занимающейся здравоохранением. И, наконец, Лига наций создала свою международную организацию здравоохранения, которая вместе с Лигой наций почила в БОЗе. Первая мировая война, Вторая мировая война, и в итоге, ООН и... создана была победа над фашизмом, 75 лет, которую мы празднуем, была организована Организация Объединенных Наций и много ее институтов. Какой главный, вот я еще хочу сказать, вернуться, главное достижение Всемирной Организации Здравоохранения за эти годы, 70 с лишним лет, это достигнутое в конце 60-х, в начале 70-х годов, полная победа над оспой. Я бы расширил чуть-чуть это. Знаете как? Создание механизма работы, межгосударственного механизма работы с глобальными эпидемиологическими заболеваниями. Нет, не только, что... смотри, полимелит. Совершенно верно. Полимелит. Страшнейшая болезнь. Страшнейшая. В конце 80-х были найдены средства борьбы с этим страшной болезнью. Практически полимелит, ну... сейчас стал редкой болезнью. Mm-hmm. А это он выкашивал людей. Другая интересная деталь. Но это правда, я бы точно на рыжке нарыл, но... Потому что я и нарыл, вы скажете. А вот что было исключено из списка психических заболеваний в 1990 году? Психических? Да. Подсказку. Внимание, наш когда слушает. Делаю первый тест Алексея Соломина. На рыжке не держал ни одного. Соломина пытаюсь проверить. В 1990 году решением Генеральной Ассамблеи ВОЗ некое явление, я подсказываю, было исключено из списка психических заболеваний. До этого считалось психическим заболеванием. Некое явление. Гомосексуализм? Да, угадал. А вот Нарышкин не угадал. Гомосексуализм был исключен из списка, считался до этого, до 90-го года, между прочим. И перестал быть гомосексуализмом, а стал гомосексуальностью. Нет, он перестал считаться по нормативам ВОЗ психическим заболеванием. Просто измы, это как раз говорят про болезни. Важная история была в 2003 году. Была принята, какая была борьба. В 2003 году была рамочная конвенция по борьбе с табаком принята ВОЗ. Борьба была страшная. Табачные компании стояли на ушах. Лоббировали, коррумпировали и все, что могли, делали, чтобы этого решения принято не было. Но оно было принято. И таким образом ВОЗ, так сказать, объявила войну курению. И, наконец, в 2004 году, это все уже 21 век, была принята глобальная стратегия в области рациона и режима питания, физической активности и здоровья. То есть ВОЗ, в общем-то, движется, скажем так, ну, в понимании, так сказать, ну что ли, гуманитарном понимании, очень правильным путем. На пользу человека, во имя здоровья человека. Хотя критики подвергаются нещадно. Вот, коль вы об этом сказали, и о табаке, и об оспе, и о полиомиелите, кстати, да, единственное, без гомосексуализма, эти же темы поднимал в нашем небольшом интервью специально для передачи Геннадий Онищенко, в прошлом главный санитарный врач России. Вообще очень круглый специалист и знаток всей этой сферы. Ссылаясь на ВОЗ, я ссылаюсь на коллективный разум Всемирной ассоциации или корпорации врачей. ВОЗ это не какое-то там министерство, в которое, значит, сидят какие-то очень умные люди и всем диктуют. Нет, ВОЗ это та площадка, хотя принципы ее организации такие же, как и министерств, и организовывали мы ее, как и Организация Объединенных Наций вместе с Соединенными Штатами Америки и Великобританией. Так вот, все решения, которые там применяются, они принимаются через создание экспертных групп. И это просто та, в общем-то, адаптированная к выработке коллективных решений площадка. Потому что когда мы ее создали, ну, там были и своя казуистика есть еще, допустим. Никогда Всемирную организацию здравоохранения не мог возглавлять ни американец, ни представитель Советского Союза. Обязательно это были люди третьих стран, слаборазвитых и так далее. Высшим органом управления Всемирной организации здравоохранения является ежегодная Всемирная ассамблея. Она называется ВАЗ, Всемирная ассамблея здравоохранения. Она, как правило, проходит в мае. Собираются все министры здравоохранения со всех стран. Ну, приезжают, естественно, с делегациями. До этого готовится решение, и они голосуют за эти решения. После того, когда они будут проголосованы, тогда это является, ну, как вам сказать, является, это не обязательным документом, но рекомендательным документом для всех стран. И эта организация сыграла большую роль. Ну, во-первых, она создавалась для третьего мира. Вот мы должны были там Африку, Азию поднимать. Когда наша страна в лице академика Жданова выступила с идеей ликвидации такого заболевания на планете, как ОСПА, мы года два, с 63-го, по-моему, по 65-й, каждый год доказывали, что это нужно сделать. Понимаете? И сделали так. Наша страна участвовала там, в Африке, в Азии, там организовали эти прививки. Наша страна обеспечивала не деньгами, а вакциной. И в 80-м году была ликвидирована ОСПА. Почему? Потому что ни одна страна не могла всему миру навязать какую-то идеологию. А когда это принимало сообщество врачей, медиков планеты, тогда уже страны, политические силы каждой страны понимали, что это коллективный разум медиков. Была ликвидирована ОСПА, корь, полиомиелит и так далее. И еще один очень яркий пример, это по инфекциям я вам говорил. А еще один яркий пример, когда пришла, это уже было вот совсем в 90-е годы, уже Советского Союза не было, когда пришла во главу Всемирной организации здравоохранения госпожа Брутланд, она из одной из скандинавских стран, была премьер-министр, сама по первому образованию врач, и она поставила задачу. Она 4 года была, и она за этот год, за эти 4 года разработали и приняли рамочную конвенцию по борьбе с табаком. Мы там активно участвовали на стадии ее разработки, мы проголосовали за ее принятие как рамочная конвенция, но этот статус документа был таковым, что его нужно было потом ратифицировать в стране законом страны. Так вот, мы, будучи активными участниками разработки этой конвенции, потому что в нашей стране доминировало табачное лобби, мы одни из последних ратифицировали эту конвенцию. Но все-таки мы ее ратифицировали в последние десятки из 180 стран. Мы ратифицировали законом страны, и она стала, раз мы, ну, как говорится, законом страны, подписанным президентом, ратифицировали эту конвенцию, потом мы вынуждены были разработать закон, наш закон о борьбе с табаком, который был построен на принципах этой конвенции. А вот скажите, у ВОЗ есть какие-либо инструменты или желание давления на страны, которые до сих пор не исполнили принятые на себя обязательства? И если есть эти инструменты, что это за инструменты? Вы рассуждаете вот кондово, вот конечно, как советский человек. Да, мы, кстати, туда платим взнос, в эту организацию. Да. Это каждый год Минфин представляет в правительство, и отдельным постановлением выделяются немалые деньги, потому что надо содержать эту организацию. Единственное, что меня коробило, это появилось у нас где-то начиная примерно в 2004-2005 году, когда в нашей стране появилось представительство Всемирной организации здравоохранения. Меня это бесило, потому... А вот почему? Потому что представительство Всемирной организации здравоохранения в виде там одного-двух полуграмотных чиновников, которые даже, ну, для нас они полуграмотны, для Африки они там лучше света в темном царстве. Вот это меня унижало. Вот еще такой инструмент есть хороший. Вот, допустим, сотрудничающие с ВОЗ лабораторией. Российские лаборатории. Вот у нас есть институт полиомиелита, когда мы едем с вами во Внуково, да, так? Да. Вот там есть, они всю жизнь занимались институт полиомиелита, полиомиелитом. Мы японцев спасли, у нас еще эта вакцина не была даже ратифицирована, а в Японии была вспышка. Мы туда ее отвезли и по существу провели, ну, будем говорить, такой вынужденный эксперимент над людьми, когда эта вакцина еще не была даже проведена полностью до клинических испытаний. Мы тогда остановили вспышку в Японии. Японские женщины там заставили свое правительство обратиться к России. Мы повезли с этого института полиомиелита, академик Чумаков, повезли еще, ну, будем говорить, не до конца испытанную вакцину против полиомиелита, и мы остановили огромную вспышку полиомиелита, которая бы разыгралась в Японии. Это было вот начало. Мы были этими лидерами. Помните, были отношения очень напряженные с Таджикистаном, когда там вот мы их обвиняли, что наркотики шли через Афганистан, да? Когда эта лаборатория, едут наши специалисты, но едут в ту страну как представители лаборатории, сотрудничающие с Всемирной организации здравоохранения, то есть едут от Всемирной организации здравоохранения, то это моментально снимает все политические вопросы. Я даже его выше ценю, чем Организация Объединенных Наций, потому что там грязная политика, а тут реальная помощь людям. Это был Геннадий Онищенко. Ну, ты знаешь, с ним сложно не согласиться в том плане, что я понимаю, что Геннадий Георгиевич говорит о вещах, которые он давно и глубоко знает, понимаешь? Но все-таки, мне кажется, в нынешних условиях очень важно все-таки дождаться первых результатов, таких, знаешь, вот решающих результатов фармакологов, неважно, где это произойдет, в нашей стране, в Европе, в Азии, по определению вот всей этой истории с коронавирусом, что он себе представляет, почему он так охватил людей. Понимаешь, почему я еще это важным считаю? Потому что, вот, опять-таки говоря о ВОЗе, да, ведь у всех на памяти, это было не при царе Горохе, а всего 10 лет тому назад, когда был знаменитый свиной грипп. Да. 2009 год. Который сейчас считается едва ли не разновидностью обычного гриппа. Так нет, в Европе, в Совет Европы тогда это назвал медицинской аферой. Официально было сказано, что это медицинская афера, понимаешь, и всемирно называется здравоохранение. Оказалось подвержена вот этой самой истории со свиным гриппом. Она призвала все страны мира к массовой вакцинации. Кто-то пошел на это, но только в Соединенных Штатах Америки оказалось невостребованы 138, внимание, миллионов доз вакцины. Потому что он так быстро прошел, и это стало достаточно просто. Это значит, что их приготовили? Люди собирались... За огромные деньги были пущены на то, чтобы их изготовить. А выяснилось, что это, с этим справились очень быстро. И вот эти вакцинации, ну, предваряющие заболевания, не понадобилось. Грипп-сезон как прошел, так да, и закончился, да, по-моему. Совершенно верно. А, так сказать, Европейский Союз подсчитал и огласил, что вот вся эта история с свиным гриппом дала фармацевтам, так сказать, на круг общую прибыль скромную в 7 миллиардов евро. Вот. И, так сказать, ВОЗ тогда официально, очень многие писали, заподозрили в сговоре с фармацевтами. А вот, между прочим, всем известный, так сказать, по сей день его знают, выпускают препарат Тамифлю, в общем-то, оказался против, хотя ВОЗ его лоббировал, против свиного гриппа, оказался неэффективным. Вот. И, кстати сказать, вот только что выступавший у нас Геннадий Григорьевич Онищенко, и в 2009 году очень резко и жестко, он был тогда начальником нашего Роспотребнадзора, главой его, раскритиковал ВОЗ за отказ предоставить национальным органам здравоохранения информацию о свойствах опасного гриппа, он тогда назывался H1N1 Калифорния. Угу. Почему ВОЗ-то не дал? Непонятно. Потому что в разных странах разные специалисты, причем такие ведущие специалисты, вот у нас там Онищенко, да, будешь сказать, ведущий специалист, да? Да. Не совсем согласны с теми или иными решениями, это тоже нормально. Ну, например, опять-таки, совсем недавно мы все помним знаменитую лихорадку Эбола. Эбола, да. Да, это 2011-2015 год, да? Все стояли на ушах. ВОЗ был спокоен, считал, что... А вот, допустим, организация «Врачи без границ» тогда критиковали ВОЗ. Они считали, что распространение Эбола в Западной Африке ВОЗ недооценил. Угу. Ну, что сказать. В общем-то, это вопрос такой очень, очень специальный. Но, слава богу, сейчас вроде бы Эбола нет. Конечно, трагедия. Любая жизнь ушедшего, человека ушедшего. Но всего-то от Эболы, можно назвать всего, а может быть сказать аж, но... погибло, умерло 11 тысяч человек. Прямо скажем, на пандемию, или даже такую большую, во всей Африке, понимаешь, это не тянет. часто появляются разговоры, связанные с коронавирусом, дескать, а вот вспомните атипичную пневмонию, как всех пугали и сколько там умерло. Да, от обычного гриппа умирает больше. Я, если честно, с большим скепсисом отношусь к таким разговорам, потому что ну, здесь достаточно очевидная взаимосвязь. Если было много внимания к этой болезни, то, наверное, да, это минимизирует это последствия этой болезни. Мы с тобой не специалисты, и нам трудно понять, за какой из этих, вот мы уже упомянули, там, эболу, свиной грипп, атипичный пневмонитарий, зачем из этих стояла реальная драматическая опасность чуть ли не для всего мира, а за какой стояла опасность, которую очень быстро удалось погасить. Вот мы не можем, и вот то, что мы про нынешнюю ситуацию. Пока, с одной стороны, всеобщий, так сказать, звучит аларм, сигнал тревоги, все готовятся к каким-то чудовищным последствиям, но цифры заболевших и цифры умерших, слава богу, пока не такие катастрофические. Пока. Точно. Если вернуться к нашему герою, фигуре, Тедросу Адхану, да, Гебрейесусу, этот человек возглавлял, как вы сами верно заметили, многие посты в правительстве Эфиопии. Он был министром здравоохранения, министром иностранных дел был. Прошу прощения. И вопросами здравоохранения очень активно занимался. Министром здравоохранения был. Сначала был здравоохранение, потом стал министром иностранных дел. Так вот, он работал в различных институтах, связанных с вакцинами, связанных с работой с иммунитетом, повышением иммунитета глобального. Но при этом... Кстати, если это объективно, я считаю, он по бэкграунду он совершенно на своем месте. Он соответствует, так сказать, функционалу, который сейчас выполняет. Но при этом он знает, что такое... сейчас давайте я в терминах не буду говорить популист, но он знает, как работать с общественным мнением. Вот мы вначале его слушали, он выходит, и он знает, что в чем есть проблема у вас в общественном восприятии. Любая международная организация, она должна иметь возможность... чтобы ее понимали, ее действия, а следовательно работать, так сказать, с общественным мнением. Иначе эта организация и так критикуемая, одна или другая, или третья, они вот вообще подвергнут остракизму. Вот смотри, когда его избрали генеральным директором, он, во-первых, кстати, первый африканец на этой должности, первый в истории ВОЗ, да, и нельзя перечислял там канадец, норвежец, китаянка, кореянка и так далее. Он сформулировал 5 ключевых приоритетов для организации, которую он возглавляет, для ВОЗ. Достижение всеобщего охвата услугами здравоохранения, реагирование на чрезвычайные ситуации, внимание здоровью женщин, детей и подростков, решение проблемы воздействия климата и окружающей среды на здоровье человека и, как 5-й приоритет, реформирование самой ВОЗ. Ну, я думаю, что 5-й это самый простой. Я только добавлю еще к этому, что, опять же, в одном из выступлений после избрания его на эту должность, он одной из целей публично объявил о цели ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Да. Это развитие системы здравоохранения, систем медицинского обслуживания в самых беднейших странах. Он говорит, что вот одна из главных опасностей в вопросе развития болезни, да, распространения болезни, это отсутствие должной медицинской помощи. Да, прежде всего, грудным и малым детям. Да. И от этого очень высокая детская смерть, особенно в странах Африки. Но это как бы... В Эфиопии 58 лет в том-то и дело. Хотя, вот он 7 лет работал министром здравоохранения в Эфиопии с 5 по 12 год нынешнего века. И в этот период им было создано более почти 4000 центров здравоохранения и 16 тысяч медпунктов. А число работников выросло в 10 раз, работающих в здравоохранении. Это личная заслуга. А Эфиопия по преимуществу сейчас такая... А детская смертность снизилась на 2/3. Это очень важно, потому что там не такой большой процент населения сконцентрирован в городах. Эфиопия густонаселенная страна. Это одна из самых плотных стран по населению. Да, да. А если не самая плотная страна, по-моему, там есть какой-то критерий, из стран, у которых нет выхода к морю. Там проживает около 100 миллионов человек. Представьте, 2/3 российского населения живет на достаточно маленькой территории африканской страны. И основная часть этого населения, оно занимается сельским хозяйством, оно не урбанизировано. Там, по-моему, около 17 10% только живет в городах. И надо создать такую сеть по здравоохранению, которая была бы доступна для всех этих людей, рассредоточенных по стране. Ну, я еще такую вещь скажу, что вот я лично считаю достаточно мужным человеком. Да. Потому что он неоднократно выезжал в ту же Демократическую Республику Конго, чтобы смотреть, как там ситуация с Эболой. Только началась развиваться ситуация с этим коронавирусом, в январе еще он немедленно отправился в Китай. Да, он об этом говорил. Это все говорит о том, что он человек, настроен на решительные действия на своем посту. Другое дело, что самих механизмов, инструментов УВОЗ для того, чтобы практически повлиять в той или иной стране, у них вовсе и нет. Их задача больше такие декларации, которые должны страны восприниматься, и на основе деклараций страны должны принимать решения. Там, закрывать свою страну, не закрывать свою страну, устанавливать кордоны, не устанавливать кордоны. В этом-то и задача ВОЗ, чтобы страны принимали на вооружение те рекомендации, которые они разрабатывают. Ну, важное слово вы сказали. Рекомендации. У ВОЗ нет никаких возможностей выступать регулятором, заставлять страны принимать иные решения, работать немного по-другому. Просто представители этих стран и так участвуют в выработке решений. И когда они достигают какого-то консенсуса, эти страны сами берут на себя обязательства принять те или иные меры. Вот Геннадий Онищенко говорил, что, например, решения по табаку были ратифицированы Россией едва ли не последней. И только сейчас, вот в относительном прошлом, были приняты именно законодательные, жесткие законодательные меры по борьбе с табаком. Ну, смотри. А нынешний, просто извините, Тедрос Адам Гебрейсус, он ведь для себя ведет очень мягко. Он дает понять, что мы не будем никого уходить и всем палкой заставлять принимать те или иные решения. Поговорив с китайским лидером, он не бил в набат и не говорил, что вот китайцы что-то скрывают. Об этом говорят другие. Смотри. Тут я позволю с тобой не согласиться. Не его функция в данной ситуации после разговора с Си Цзиньпинем бить набат. Понимаешь? Потому что у него еще нет, так сказать, оснований бить набат. Наоборот, он считает, что китайские власти предпринимают максимум усилий и успешно. Да, он успокаивает людей. Да. Правильно. Наверное же, он отдает себе отчет, для чего он это делает. Правильно? Вряд ли он успокаивает их для того, чтобы после меня трава не расти. Значит, он убежден в том, что это его, так сказать, психотерапия по отношению к населению, мировом, по сути, будет действовать более-менее успокаивать людей. Ну, а вы не думаете, что его самого держат в неведении, что Всемирная организация здравоохранения не получает на самом деле, пусть не публично, но тот массив информации, который ей нужен, о природе этой болезни? Я думаю, с точностью наоборот. Я уверен, наоборот, что вот сейчас стекаются вся информация, которая только доступна и недоступна. Как раз я думаю, как раз точно наоборот. Просто он, как генеральный директор, и ВОЗ, и Генеральная Ассамблея ВОЗ, и страны, входящие в Генеральную Ассамблею, и в исполком, конечно же, не могут не понимать, как опасно их бездействие или их, так сказать, желание устраниться. Наоборот, они получают всю информацию. Я тебе говорю, что вот он не зря сказал, что, так сказать, когда он объявил, а он объявил это сколько, по-моему, меньше недели назад, высшую вспышку болезни в Китае, чрезвычайной ситуации международного значения, это, так сказать, так, высший уровень опасности, который может объявить ВОЗ. Но он после этого был в Китае, и, видимо, так на него, так сказать, воздействовать. Ну, можно предположить, да, что никто не остался забытым в этой истории. И он уже сделал такое заявление, что вот то решение о чрезвычайном положении, а передавали все российские, в том числе, телеканалы, было навеяно наличием случаев переноса коронавируса ряд зарубежных стран, сейчас их более 20, отнюдь не недостатком в деятельности китайских властей. Наоборот, решительные действия Пекина привели к тому, что за пределами страны случаев заболевания довольно мало, о чем этот самый наш Гаврилов сказал. Понимаешь? Что он-то считает, что если бы не Китай, который просто перекрыл своим людям кислород, фактически создав из целого огромного города концентрационный лагерь, что это и помешало распространению. Правда, неправда, покажет время. Многие просто еще жители Китая все-таки находились уже вне страны, когда объявили вспышку. Еще одна из... Были туристы из России, которые были внутри Китая. Совершенно верно. И они есть. И еще вот сейчас борты будут взлетать. Еще один из вопросов китайскому руководству, который задают очень многие. А насколько оперативно и быстро Китай понял, что это новая болезнь, и начал бить тревогу? Потому что этого мы тоже до конца не знаем. Этого не знаю. Сколько людей успели разъехаться, ничего не знают. Задаешь провокационный вопрос. Конечно, это моя работа. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Соломонович. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Алексей Соломин, сегодня героем нашей программы был 8-й генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом или Адан Гебрейсус. Спасибо большое, что были с нами. Всего доброго. Смотрите эту программу в YouTube. До свидания. 48 минут.